А уже примерно через год Третьяков пишет Горавскому: «Рассматривая ваши работы, я не делал никаких замечаний, слыша от вас, что все, безусловно, хвалят ваши работы, а старухой даже восхищаются. И не делал потому, что не находил, чем бы особенно можно было восхищаться, но не доверяя себе, несмотря на приобретенный в последние годы довольно порядочную опытность в делах искусства, я ждал, что именно скажет Иван Иванович Соколов, потому что его я считаю за самого прямого человека. Старухи, я против этой манеры, композиция плоха, вкусу нет». Так нелицеприятно Третьяков изъяснялся всегда, особенно с теми, кого любил. «Высказывая все это, я рискую потерять вашу дружбу, чего я никак не желал бы, истинно любя вас. Но я и никогда не льстил вам, и откровенность у меня всегда на первом плане. Не доверяйтесь кружку судей и приятелей и вкусу необразованной публики». В этом весь Павел Михайлович. Говорит, что думает, рискуя разойтись с другом. Но дружба не ослабевает. Именно за эту исключительную принципиальность и уважает его. Аполлинарий Горавский отвечает: «Я давно хотел изъявить вам свою чистосердечную благодарность за вашу дружескую откровенность ко мне и дельные замечания. Суждение ваше и Иван Ивановича касательно моих картин и этюдов весьма справедливо. Я сам это чувствую, что мои пейзажи от природы так далеки, как небо от земли». К мнению молодого коллекционера уже начинает прислушиваться. «Я мало имею честь вас знать, но уже привык уважать вас», — обращается к нему недавно познакомившийся художник Трутовский. «Только сохраните ко мне ваше расположение», — просит живописец Богомолов, человек безалаберный и пьющий, картиной которого Третьяков остался недоволен. «Душевно благодарю за вашу дружескую нравоучительную правду, которой буду стараться держаться», — говорит в новом письме Горавский. «Часто даже немного завидую вам, что в таких молодых летах во всем вы основательны и благоразумны, каждое слово, вещь, дело судите обдумавши, зрело и без малейшей политики откровенно передаете. Я очень ценю деяния ваши, беру в пример и считаю вас за то истинным другом». Летят из Петербурга в Москву и обратно письма, которые составят с годами целую объемистую летопись художественной жизни России второй половины XIX века. Летопись зарождения и создания Национальной галереи. Круг знакомств Третьякова все расширяется. Частенько появляются в доме на Лаврушинском москвичи, художники Неврев и Трутнев. Разговоры о живописи делаются главными. Постепенно вся семья втягивается в увлечение Павла Михайловича. Стены кабинета начинают завешиваться картинами. Москвичи, как и петербуржцы, сразу принимают молодого коллекционера всерьез. Не баловством занимается, делом. «Вы, судья, нелицемерный», — обращается к нему Трутнев. «Я люблю слушать ваши суждения. Они все основаны на здравом смысле и понятии в искусстве». Самое же важное, что с первых шагов собирательства Павла Михайловича художники становятся его постоянными советчиками и верными помощниками. Они сообщают о выставках заграничных во время путешествий и в Петербурге, о присуждениях медалей и поощрительных премий, о продаже картин по случаю, высказывает мнение о его приобретениях. В августе 1857 года Аполлинарий Горавский достает в деревню у своей соседки-помещицы маленький этюд Лебедева и отсылает Третьякову со словами: «Я его вам дарю». В марте 1858 года Аполлинарий Гильяревич пишет другу-собирателю: «Забыл вас я поздравить с приобретением Саврасовского пейзажа, вид на Ораниенбаум. Из всех его произведений я лучше этой вещи не видел. К тому же приятно иметь такую вещь, за которую дано звание академик». Хлопочет по делам Павла Михайловича и Трутнев. Перебравшись в Петербург, Иван Петрович обходит всех художников, у которых заказал картины Третьяков, описывает, в каком состоянии находятся начатые полотна. Он сообщает, что первую золотую медаль получил Филиппов за картину «Военная дорога между Симферополем и Севастополем во время Крымской войны».